Глава 31. Нина. Кухня наполнена густым ароматом шоколадного торта, остывающего на решетке. Я смешала муку, яйца, сахар, какао-порошок, рыхлитель и соль вручную деревянной ложкой, как когда-то делал папа. Не могу удержаться от соблазна и не слизнуть остатки теста из миски, прежде чем приступить к мытью посуды. Последние несколько дней после того, как мне удалили остатки зуба, выбитого Мэгги, я почти не ела. Отек спал, но синяк остался. На этой неделе я постоянно думаю об отце. И сейчас, когда вожусь на кухне, меня захлестывают детские воспоминания. Как я стою рядом с ним и красным кухонным полотенцем вытираю вымытую посуду. Мне не больше 10. Мы смеемся и подпеваем хитам Абба, доносящимся из гостиной. Каждые выходные папа обязательно пёк нам что-нибудь вкусное, а я помогала. И теперь, когда я затеваю выпечку, к сожалению, не так часто, как прежде, обязательно представляю, что рядом со мной стоит мой ребенок, такой же любопытный и восторженный, как я когда-то. Вижу Дилан в отражении окна и объясняю ей вслух, в какой последовательности надо добавлять ингредиенты. А потом, когда пирог уже стоит в духовке, прошу ее набраться терпения и не открывать дверцу, чтобы он не опал. Однако стоит мне моргнуть, и моя девочка исчезает. Я почти ничего не помню из того, что было после родов. Знаю лишь, что несколько месяцев жила затворницей, отгородившись ото всех. Незадолго до моего 16-летия мама помогла мне слезть с антидепрессантов, и я медленно начала возвращаться в мир. Но почти сразу поняла, что прошлая жизнь, которую я вела когда-то, теперь навсегда для меня потеряна вместе со старыми друзьями, школой и привычным распорядком. Я слишком многое потеряла, чтобы вновь стать той, кем была. Поэтому пришлось стать кем-то другим. Мэгги работала на трех работах, стараясь оплатить частного репетитора, который должен был восполнить мои пробелы в знаниях. Через год я сдала выпускные экзамены и получила аттестат об общем среднем образовании. Этого оказалось достаточно, чтобы поступить в колледж на курс по английской литературе. Чтобы не сойти с ума, я выбросила Джона из головы. Перестала слушать музыку. Не только его, любую. Не ездила в город. Не искала встреч со старыми друзьями, не читала журналов и газет. В общем, разорвала все связи, которые могли бы напомнить мне о жизни, закончившейся так мучительно. Я боялась случайно столкнуться с Джоном на улице, хотя и думала, что он уже успел стать большой звездой, разъезжающей с гастролями по всему миру и оставившей наш жалкий городок далеко позади. Разрушила эту иллюзию моя новая подруга, с которой я познакомилась в колледже. «Видела вчерашние новости?» — спросила Стейси Дентон за обедом в столовой. Она была пухлой и розовощекой, при этом носила черную одежду в готическом стиле. Сочетание весьма комичное, а для многих и отталкивающее. Я сошлась с ней на почве общей любви к Шарлотте Бронте. «Помнишь солиста The Hunters?» Образ Джона, спрятанный в самые глубокие тайники памяти, самовластно, помимо моей воли, встал перед глазами. «Смутно», — откликнулась я. «Его же посадили в тюрьму за убийство беременной подруги. Он подал апелляцию, чтобы добиться пересмотра, но вчера ее отклонили. Очень жаль, классная у них была группа». Оглушенная таким валом новостей, сразу после обеда я сказалась больной, попрощалась со Стейси и ушла с занятий. И направилась прямиком в офис местной газеты, чтобы по архиву старых выпусков восстановить ход событий. Внимательно изучив напечатанное, осталась в еще большем недоумении. Ведь это я была его беременной подругой, а не какая-то Салли Энн. И я жива, хотя и не вполне здорова. Джон никогда не проявлял ко мне агрессию. А если употреблял вещества, вообще выпадал из жизни настолько, что даже не двигался, не говоря уж о том, чтобы на кого-то нападать. Мама наверняка знала об этом деле, но не стала меня расстраивать. Звонит мобильник, возвращая меня в реальность. Не знаю, как долго я витала в прошлом. Вода в раковине остыла, а пальцы от влаги стали белыми и морщинистыми. На экране высвечивается номер тети Дженнифер, маминой сестры. Не беру, пусть оставляет голосовое сообщение. Тетя звонит раз в две недели, чтобы справиться о состоянии мамы. Из-за инвалидности на фоне рассеянного склероза она не может навестить Мэгги в доме престарелых, который я выдумала, чтобы скрыть правду. Мне даже пришлось завести специальную записную книжку для вранья, чтобы не спалиться на мелочах. Черт возьми, следить за собственной ложью дико трудно. Невольно восхищаюсь Мэгги, когда думаю о том, как она долгие годы виртуозно справлялась с этой непростой задачей. Отправляю текстовое сообщение и проверяю, достаточно ли остыл корж, чтобы нанести шоколадный мусс. Беру кондитерский мешок, наполняю его сливочным кремом и пишу имя Дилан. Осталось только воткнуть 23 свечи, которые я предусмотрительно купила вчера в супермаркете. По одной за каждый непрожитый год. «С днем рождения!» Говорю я и смотрю на свечи, давая им немного погореть, прежде чем задуть. И загадываю желание, которому никогда не суждено сбыться.